а стажер, не пристегнувший ремень, упал с огромной высоты. Вообразите, какой ужас испытал этот человек, когда он вылетел из самолета и понял, что погибнет. Вообразите хор голосов его родственников, исполняющий «Если бы только». Если бы только он пристегнул ремни. Как просто было это сделать. Я не трогаюсь с места, пока все пассажиры моей машины не пристегнуты. Я выключаю утюг из розетки, когда выхожу из комнаты на минутку. Мне бы очень не хотелось отвлечься, не вернуться в комнату вовремя и вызвать пожар этим невыключенным утюгом. Вообразите себе, сколько «если бы только» было бы при этом сказано. После того, как я поняла, что нельзя доверять чайникам, я оставила его кипящим на плите на час. Я выбросила его и купила электрический, который выключается сам. И у меня паранойя насчет каминной золы. Я жду, пока пройдет 2 недели, сгребаю ее в мешки для мусора и ставлю их подальше от дома. Когда мой сын-подросток сел за руль, я беспокоилась, что, велев ему возвращаться домой не позже оговоренного часа, я заставлю его превысить скорость, что станет причиной аварии. Мальчик из соседнего городка погиб, потому что ехал слишком быстро, чтобы успеть домой до полуночи. Поэтому мы с сыном выработали план. Если он приедет позже, он отнимет в 2 раза больше времени от следующего вечера. 10-минутное опоздание означало бы, что в следующий раз ему придется приехать раньше на 20 минут. Это не слишком обременительные последствия. Куда лучше, чем, сломя голову, мчаться домой. Несколько лет назад я попала в автокатастрофу, повредила нерв, и мне оперировали позвоночник. В эмоциональном плане я справилась с последствиями довольно успешно. Ведь я не была за рулем, и на мне не было вины. Для меня не было «если бы только», а прощать кого-то куда проще, чем прощать себя. Таких «если бы только» важно избегать и в личных отношениях. Всем нам известны случаи, когда люди теряли любимых, а после страдали, что лишний раз не сказали «я люблю тебя» или «я тебя прощаю». Жизнь моя стала более спокойной из-за правила делать все возможное, чтобы избегать неприятностей. Я покупаю себе спокойствие ума, а это лучшая страховка для моего эмоционального благополучия. Эми Ньюмарк. По рукам. Если любовь не знает, как отдавать и как брать без предписаний, это не любовь, а сделка, и она никогда не сможет выйти за пределы плюса и минуса. Эмма Голдман. Когда Марете было 13, пришла мода на крашеные майки и поношенные джинсы. Несмотря на то, что я сама росла в годы Великой депрессии и не имела денег на платье, я никогда не одевалась так убого. Однажды я увидела, как она стоит у дороги и трет свои новые джинсы камнями и грязью. Я пришла в ужас от того, что она собирается испортить джинсы, за которые я только что выложила немалые деньги, и бросилась к ней, чтобы выговорить ей за это. Однако она продолжала усердно заниматься своим делом, пока я уже в который раз пересказывала ей душещипательную повесть о своем полном лишении детства. Когда я закончила, так и не вызвав у дочери слез раскаяния, я спросила, зачем ей понадобилось губить новые джинсы. И она ответила, даже не подняв на меня глаз: «Сейчас новых не носят». «Но почему?» «Не носят и все. Вот я и решила их состарить». Что за полное отсутствие логики? Ну как испорченная новая вещь может быть модной? Каждое утро, когда она уходила в школу, я смотрела на нее и вздыхала. Это моя дочь так выглядит. Она стояла в отцовской майке, крашеной с большим синим пятном и в разводах. Ну просто мусорщица, думала я про себя. А эти джинсы, они так низко сидят на бедрах, что если она сделает глубокий вдох, они сползут вниз. Хотя куда они денутся? Они такие тесные, что в них не сделаешь и шагу. Обтрепанные края, потертые камнями, свисали бахромой и волочили за ней по полу. В один прекрасный день, когда она ушла в школу, мне показалось, будто сам Господь обратился ко мне. «Понимаешь ли ты, какими словами ты провожаешь Мариту каждое утро? И это моя дочь так выглядит?» Когда ее подружки наперебой рассказывают про своих старомодных матерей, которые постоянно читают нотации, она может лишь добавить твои постоянные комментарии в общую копилку. А видела ли ты хоть раз, во что одеты другие старшеклассницы? В тот день я приехала забрать ее из школы и заметила, что многие девочки выглядят еще хуже. По дороге домой я упомянула о том, что вспылила по поводу испорченных джинсов. Я предложила компромисс. «Отныне ты можешь одеваться как хочешь, отправляясь в школу или к своим подругам. Я не стану на тебя ворчать. Какое облегчение! Но когда мы с тобой поедем в церковь, или по магазинам, или к моим друзьям, ты наденешь то, что мне нравится, и не будешь возражать». Она задумалась над предложением. Затем я добавила: «Это означает, что в 95% случаев ты будешь поступать по-своему, а в 5% — так, как захочу я. Ну, что скажешь?» Она поморгала и протянула мне руку. «По рукам, мама!» С этого момента я со спокойным сердцем провожаю ее по утрам в школу и не ворчу из-за ее одежды. Когда мы выходим с ней куда-нибудь вместе, она одевается прилично и не дуется при этом. Мы заключили с ней соглашение. Флоренс Литауэр.